Глава 34. Глухая ночь. За окнами порой едва слышно пролетит летучая мышь. А в комнате вокруг лампочки пляшет серую метелицу мошкара. Перед Кульницким лежит лист чистой бумаги. В большой чернильнице злобным глазом поблескивают, лоснясь на свету, чернила. Они могут воссоздать на белоснежных листах величие человеческой души, зазвенеть чистыми струнами любви, встрепенуться лебедем образа и стиха и пролиться в сердца людей вдохновенным ливнем музыки. Они могут выхватить с подольских полей образ какой-нибудь чернобровой, милогубой Ганнуси с тяпкой в руках. И эту Ганнусю узнает вся страна. Все будут славить ее девичьи руки, полные ласки и материнской любви, даже к свекловице. И они же могут заклеймить, столкнуть с незаслуженного поста разленившегося пьянчушку и нахала, который интересуется уже не столько людьми, сколько общественной кладовой и постелями чужих жен. Но не для этого настаивались чернила в комнате у Кульницкого. Они не могли принести людям облегчение и радость, ибо душа Кульницкого сейчас была темнее яда. Он не был врагом. Его не вербовали иностранные разведки. Чужие банки не откладывали ему на текущий счет Иудины-серебряники. Он просто был из тех, кто претендует на большее, чем им разрешают знания и ум. Он никогда не мог признать, что в области есть люди, способнее его. Не мог сказать доброе слово о каком-нибудь достижении, если это была заслуга не его отдела. Он вообще не выносил талантливых и красивых людей, а за собой таскал хвост подхалимов, которые всячески его возвеличивали. Он сам готовил отраву самовлюбленности и сам, захлебываясь, отравлялся ею. Ведь ему и до сих пор разные, как они считали, интриганы не дали добраться хотя бы до поста председателя облсполкома. Что ж, Кульницкий чудесно выступал на митингах, срывал бурные аплодисменты, благодаря чужим афоризмам мог даже и сам показаться умницей. Но собственного сияния у него не было, как и собственных принципов. В погоне за сторонниками он утром мог сказать одно, а вечером с не меньшим пафосом отстаивать другое. И однажды, не чуй ветер, со свойственной ему прямолинейностью, отчитал Кульницкого как школьника. «Ты не будь патефонной пластинкой, которая играет и той, и другой стороной. Для человека, в особенности для руководителя, это честь небольшая. А вчера на бюро обкома не чуй ветер остро критиковал работу его отдела. Нет, наконец настал час расплаты за все. И за позор, пережитый в 20-м году, и за то, что не чуй ветер видел его насквозь, и за то, что не чуй ветра считали умнее его. Теперь, в нелегкое для государства время, Кульницкий измененным почерком написал добрый десяток анонимок, а сейчас за своей подписью открыто лишает Ничуевитра политического доверия. Хорошо, что есть благодатный материал. В 20-м году Григорий помог петлюровскому сотнику выйти из тюрьмы. Вот и пусть органы ухватятся за эту ниточку. Посмотрим, как размотается клубочек. Хоть ничуй ветер и сидел до революции в Сибири, а связь с петлюровщиной налицо. Ведь недаром к нему лет 17 назад приходила в больницу Галина Педопригора. Почему она тогда назвалась женой ничуй ветра? Это в ту пору он, Кульницкий, был незрелым, а сейчас дозрел. Перед ним встает полузабытое, милое лицо Галины тех лет, но он отмахивается от навязчивого видения и берется за ручку, понимая, что придется писать и о Педобригоре. На чистый лист бумаги ложится первое слово. Заявление. И вот уже буквы, изгибаясь, несут черное горе людям, которые только что улеглись после честного труда отдохнуть возле своих жен и детей. Каждый каббалистический знак этого заявления оплачут матери и дети, не знающие, кто и за что наказывает их. Опомнись, человек, вылей свои чернила за окно, где пролетают летучие мыши, или выпей их и умри, если не умеешь видеть в людях добро. Но Куницкий пишет, не подозревая, что его заявления, как грешную душу, ждут не дождутся преемники Бараболи. Осталось поставить подпись. Рука на миг заколебалась, а потом вывела те кособокие буквы, которым суждено принести нам столько несчастья, и которые мы еще когда-нибудь увидим в музеях, где в самом темном углу они будут чернеть ядовитой паутиной. У самой подписи падает на бумагу раздутая ночная бабочка. Боясь, чтобы она не размазала чернила, Куницкий берет двумя пальцами покрытые непрочной пыльцой тельца и на спинке бабочки видит отчетливое изображение черепа. Еще до сих пор в ушах Данила Педобригоры звучали рыдания жены и шепот его скромного и вместе решительного Петруся. «Папа, у тебя ничего плохого? Чтобы я верил всю жизнь, не отрекался от тебя, как другие отрекаются. Клянусь, Петро, твоими ясными глазами, что ни в чем не виноват». Он в последнем порыве обнял юношу с нежным девичьим лицом и, сутулясь, пошел под конвоем к Черному Ворону. И оттуда, уже из зарешетченного окна, он еще раз увидел свою маленькую, убитую горем жену и невыразимую тоску в глазах сына. В тюрьме после первых допросов Данила Педобригора решил, что с ним все уже покончено. Но его заставили тащить за собой и других. «Чего вы замкнулись, как улитка?» Переходил от угроз к мольбе тонкогубой с клинышками залысин следователь. «Не чуй ветер, поедение вас, и то уже все рассказал, и про вас, и про себя». Он ничего не мог рассказать. Данила дрожал, веря и не веря услышанному. Ему дали готовый протокол дознания, и Данила с ужасом узнал, что он руководитель подпольной петлюровской организации и что Григорий Нечуйвитер был его единомышленником. Он поднял на следователя усталые глаза. «Здесь нет ни слова правды». Жесткое лицо следователя вдруг смягчилось, а голос понизился до шепота. «Может, ты и в самом деле честный человек. Может, ты и не помышляешь о борьбе с нами. Но где уверенность, что ты не враг? Пусть из сотни таких, как ты, будет 10 врагов, а остальные — честные советские люди. Но скажи, как отцедить этот десяток? Лучше уж взять на прицел всю сотню, чем оставить на воле десяток врагов. Теперь ты понял, что в интересах дела должен подписать протокол?» И это надломило человека. «Тогда я подумаю, только не чуй витра, вычеркните из протокола». Он обхватил голову руками и обессиленно скорчился на стуле. «Думай, думай, нам нужна твоя помощь. А с ничуй ветром не спеши». Следователь взялся за другое дело, а немолодой охранник повел Данила в камеру. Как случилось, что он ошибся номером, Данила долго не мог сообразить. Когда за ним закрылась дверь, а глаза стали привыкать к темноте, он вдруг увидел возле койки ничуй Витра. «Григорий, это ты?» — вскрикнул он, пошатнулся и заплакал. «Не думал, что встречу здесь с тобой. Я просил у следователя очной ставки, а встретились в камере. И я просил очной ставки, когда мне сказали, будто ты все раскрыл о нас». «Интересно», — невесело улыбнулся Григорий. «Тогда скорее рассказывай. Логика говорит, что наша с тобой встреча не в их пользу». Он махнул рукой на дверь камеры. Данила наскоро рассказал историю своего ареста и следствия. Григорий внимательно выслушал его и пожал ему руку. «Держись, если можешь, до последнего вздоха. Не государству, а его злейшим врагам нужны такие подписи. Ими и себя не спасешь, и новых людей загубишь. Сейчас мы можем помочь государству только одним — умереть, но спасти многих честных людей. Говорю тебе как коммунист».